Глава вторая. Намеки на. Весеннее солнце светило сквозь витражи зала назначения Академии Космофлота. Дежурный инструктор с грустью созерцал малочисленных посетителей, туристов или курсантов младших курсов. Со времен войны из рейсов возвращалось все меньше экипажей. Старая традиция посещения зала назначений после экспедиций становилась историей. Военные рейсы короткие, и экипажам некогда навещать альма-матер или больно читать список погибших. Инструктора курсов не обязаны дежурить здесь, в уставе нет такого требования. Это была добрая традиция, которую старались сохранить. Какому бы рангу ни принадлежал инструктор, будь он куратор курса или пилот, каждый искал своих бывших питомцев, отбывал свою вахту с надеждой встретить знакомые лица, услышать новости из экспедиций и испытать гордость за свой труд. Сновали курсанты, шумели, обсуждая, какое назначение кому в потенциале достанется. Он разглядывал со своего места дежурного туристов и ждал, что ему зададут какой-нибудь вопрос. Так было приятнее коротать время. День близился к полудню, солнце оставило зал. Было тихо и скучно, поэтому его посетила радость, когда стайка молодых людей, человек 8 в форменных костюмах, причем не курсантских, неуверенно просочилась в зал и потерялась в огромном пространстве. Он не выдавал своего присутствия, они не заметили его. Он наблюдал, как они очарованно разглядывают стены, экраны, проекции известных выпускников. Им все было в новинку. Он заподозрил, что это какой-то рейс, молодежь из дублеров. Они тщательно осматривали табло с назначениями, потом ознакомились с картой военных действий, устроили короткую дискуссию. Одним словом, вели себя обычно. Все и завершилось бы обычно. Он подошел бы, расспросил, рассказал, объяснил, ответил на вопросы, проводил их счастливых и гордых дальше, осматривает новые корпуса и площадки академии. От группы отделилась девушка. Она изучала карту военных действий дольше всех и отстала. Она же первой стала изучать проекции знаменитых выпускников. Потом повернулась к группе и за рукав тащила в сторону юношу монголоидной внешности. В форме десантника. Она подвела его к одной из проекций, и там они застыли. Их исчезновение заметили еще двое и отвлеклись от обсуждения. Скоро у проекции стояло четверо. Инструктор поднялся со своего места и пошел полюбопытствовать, потому что выбор их был неожиданным. На момент его приближения вся восьмерка бурно обсуждала изображение. Они серьезно спорили. До него донесся голос того юноши, который был вторым заметившим проекцию. «Я чувствую себя тупым птикантропом», — заявил он. «Так глупо, так очевидно. Лена, те цветы, что были в нашем боксе, это был обещанный букет. Ребята, я же говорила вам. Это розыгрыш», — ответила Лена. «Добрый день», — поприветствовал их инструктор. Они обернулись к нему, и он прочел по лицам, что подошел вовремя. У них были вопросы. Невысокий крепкий парень сделал приветственный жест. Несколько неуклюжий. По знакам отличия он был дублером капитана, поэтому инструктор изобразил подобающее приветствие. «Я могу удовлетворить ваше любопытство?» – вежливо спросил он. «Да», – отозвался юный капитан. «У нас возникла дискуссия по поводу этой особы». Он говорил с каким-то акцентом, выражался по старинке. Интерес инструктора вырастал с каждым мгновением. Юноша уверенно указал на проекцию на стене, которую они обсуждали. «Мы экипаж. Рейс 8.11, Северная Роза. Мы двое суток как возвратились из экспедиции», – начал говорить капитан. «События трагические. Мы обязаны были спасением пиратам. Мы кое-что узнали о войне по возвращению. Ну и у нас возник вопрос, хотя вопрос спорный и странный. Тут данные сообщают, что она капитан Космофлота и командор Галактиса, а по военным сводкам она же пират. Одновременно? Как такое возможно?» Инструктор поднял глаза на проекцию. «Я не могу отрицать, что здесь имеет место парадокс», – с улыбкой сказал он. «Это капитан Космофлота действительно считался пиратом до недавнего времени. Он самый неоднозначный герой прошедшей войны. Ключевая фигура, если можно так выразиться. Ее именем можно напугать и пиратов, и нас. Но это не умаляет ее капитанских достоинств. Она известный капитан, навигатор, пилот и автор военной системы пилотирования, одновременно пират. Это правда». Мысли, пришедшие следом за собственными объяснениями, заставили инструктора потянуться к узлу связи. «Командора Ставинского», — попросил он. После коротких переговоров он торжественно сообщил. «Друзья, Вы, оказывается, почетные гости Академии. Простите мое незнание. Глава Совета Академии, член Совета Космофлота, командор Ставинский приглашает вас на встречу. Восторг смешался с испугом на лицах молодых героев. Он был рад, что этот день будет интересным. Девушка по имени Лена, штурман этого экипажа, смутилась больше остальных и выразила сомнение, что визит оправдан. Сегодня, как выяснилось, у нее был день рождения. Ребята упоминали странный утренний подарок. Лену пришлось уговаривать. В апартаментах Ставинского они оказались не сразу. Сухой и грозный командор своим громким приветствием и резкой манерой разговаривать заставил всю компанию замкнуться. Они оробели, как все, кто хотя бы едва был знаком с этим академическим динозавром. Орлиный нос, гордый взор, абсолютная убежденность в своей правоте пугали всех от новичка-курсанта до боевого капитана. Командор оглушал собеседника, не оставляя ему шансов на возражение. «Итак, вы ее видели?» Задал он вопрос строгим тоном и указал на миниатюрное изображение того же капитана у стены своего кабинета. Они опешили, растерялись, и командору к своему неудовольствию пришлось ждать ответа не менее пары минут. «Я лично не уверена», — ответила первая Лена. «Да я тоже», — согласился с ней другой молодой парень с нашивкой десантника на рукаве. Его звали Даниэль. Их поддерживал кивком монголоидного вида юноши еще один из десантной группы. Они назвали его Комеда, с ударением на все три слога. Их капитан Антон бросил на товарищей недовольный взгляд. Командор тут же смягчился и изобразил приветливость. «Мне особенно дорог этот персонаж. Она мой лучший выпускник, если я имею честь именоваться ее наставником. Любая весть о ней – бальзам на мое старое сердце. Ребятки, давайте на чистоту. Ни рапортов, ни расспросов, ничего официального. Мы знаем, через что вы тут прошли, но если вы видели эту бестию, я вам в ноги поклонюсь. Ведь все же в голову ломает, как вы прыгнули. А если это она, то я и удивляться не буду». Лена стиснула зубы и напомнила себе про обещание. Лена, Комеда и Даниэль вызвались дежурить тот день. Лена дежурила потому, что их навигационные карты не совпадали с реальностью. И она, как навигатор, должна была рассчитывать траекторию каждый час. Даниэль, как лучший математик, вызвался ей помочь. Ну а Комеда просто нравилось дремать в креслах рубки. Он был лишним, как разведчику ему в этой вахте не отводилось никакой роли. Как раз он первым и увидел чужой корабль. Пока Даниэль и Лена занимались навигацией, он лениво разглядывал картинки отсеков, листал их и делал вид, что проверяет, все ли в порядке. К этому моменту были законсервированы все системы, кроме жизнеобеспечения. Энергию экономили, как могли. Борт едва тащился из-за потери ориентации. «Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба», – забормотал Комеда. «Пирс ожил, ребята! Там створ открывается!» «Тебе снится», – фыркнул Даниэль через плечо. «Я не шучу», – просил Комеда и выскочил из кресла. Он покинул рубку без лишних слов. Когда Лена и Даниэль догнали его, он едва не увел лифт. Они замешкались и, как потом утверждал Даниэль, это спасло им жизнь. Прозрачная капсула лифта задрожала, как скорлупа, готовая расколоться. Лифт застрял, не опустившись до пола пирса. Лена взвизгнула от испуга. Трое прилипли к противоположной стене. Створ пирса был распахнут, как при аварийной посадке. А по узкому посадочному каналу кувыркался черный объект. Он не шел ровно, половителем, а снося ограждение, летел над каналом, не касаясь ничего, и беспрерывно кувыркался. В этом беспорядочном движении нельзя было угадать ни формы, ни принадлежности объекта. Грохот был слышен даже через стенки лифта. Он снес последнюю защитную перегородку и замер боком в метрах трех от лифта с ребятами. Лифт дрогнул и сполз вниз. Но выходить они не осмелились. Створ пирса смыкался. Аварийные системы отсекали неизвестный объект от всего окружающего. Но они так и оставались стоять в лифте, без малейшего желания покинуть укрытие. В черном месиве объекта образовался проход, и оттуда выпало существо такого же цвета, что и корабль. «Человек», — поспешно заключила Лена.